я говорю, вот веб-камера уже транслирует в эфир. Показывай мелодию, гармонию, побрякаем. Покажи. В следующий раз написали, что типа все вот так. О, у нас скорость нет. Oh,